На Кавказе. Издревле русский наш Парнас тянуло к незнакомым странам, и больше всех лишь ты, Кавказ, звенел загадочным туманом. Здесь Пушкин в чувственном огне слагал душой своей опальной: «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной». И Лермонтов, тоску лича, нам рассказал про Азамата, как он за лошадь Казбича давал сестру за место злата. За грусть и желчь в своем лице, кипенье желтых рек достоин, он, как поэт и офицер, был пулей друга успокоен. И Грибоедов здесь зарыт, как наша дань персидской хмари. В подножии большой горы он спит под плач Зурны и Тари. А ныне я в твою безгладь пришел, не ведая причины, родной ли прах здесь обрыдать или подсмотреть свой час кончины. Мне все равно, я полон дум о них, ушедших и великих. Их исцелял гортанный шум твоих долин и речек диких. Они бежали от врагов и от друзей сюда бежали, чтоб только слышать звон шагов, да видеть с гор глухие дали. И я от тех же зол и бед бежал навек, простясь с богемой. За не созрел во мне поэт с большой эпической темой. Мне мил стихов российский жар, есть Маяковский, есть и Кроме, но он, их главный штабс-маляр, поет о пробках в Моссельпроме. И Клюев, ладожский дьячок, его стихи, как телогрейка, но я их вслух вчера прочел, и в клетке сдохла канарейка. Других уж нечего считать, они под хладным солнцем зреют, бумаги даже замарать и то, как надо, не умеют. Прости, Кавказ, что я о них тебе промолвил ненароком. Ты научи мой русский стих кизиловым струиться соком, чтоб, воротясь опять в Москву, я мог прекраснейшей поэмой забыть ненужную тоску и не дружить вовек с богемой. И чтоб одно в моей стране я мог твердить в свой час прощальный: «Не пой, красавица, при мне ты песен Грузии печальной». Сентябрь 1924-го, Тифлис.